Уходят. Уходят наши. Так говорили чеховские сестры, когда военный гарнизон покидал их город. Уходят. Уходят наши. Так и хочется сказать чеховскими словами о лучших актерах того поколения, что составило славу советского кино. Вот еще один ушел совсем. Ушел совсем, не похожий ни на кого другого. Вячеслав Тихонов, звезда или феномен, абсолютно наш. Наш. Он звезда без бицепсов, огромных кулаков и голливудской улыбки. Звезда, как будто бы закрытая. Молчаливый, весь погруженный в себя, с проникновенным взглядом и тихим запоминающимся голосом. В пятницу 4 декабря этой тихой, но ясной звезды не стало. Остался только ее свет. Как рубец в душе человеческой. Я уже вижу, что вот-вот, уже сейчас появляется поколение, которое говорят: Андрей Болконский, «Белый бим, черное ухо». Про что все это? Зачем это смотреть? Это же мучительно скучно. А какой след он оставил в ваших душах, дорогие радиослушатели? Кого играл народный артист Советского Союза Вячеслав Васильевич Тихонов всю жизнь? Что он хотел сказать своим взглядом, улыбкой? Какое сообщение он нам оставил? Что мы можем рассказать об этом сообщении своим детям? Ведь когда мы говорим и чувствуем, и это очень сложно передать словами, вот это уходит, уходят наши. И на глазах у всех наворачиваются слезы, то мы же имеем в виду что-то, какое-то чувство, которое мы обязаны выразить словами. И мне очень хочется, чтобы сегодня это сделал не только я, но и вы. Потому что, наверное, очень многие из вас скажут, что актеры, великие актеры, не умирают, остаются с нами навсегда. Но ведь для того, чтобы они остались навсегда, им так важны, как всегда были важны, ваши взгляды и ваши голоса. Поэтому, если вы хотите почтить сегодня память Вячеслава Васильевича и вспомнить его роли, то давайте попробуем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Давайте попробуем поговорить о его послании, о его свете. Что мы смогли понять? Кроме того, в бесконечном количестве последовавших за смертью статей и материалов в прессе, да и ваших звонков тоже, оказалось очень много слов «интеллигенция», «интеллигентность». Последним русским интеллигентом на экране называет его пресса. В таком случае, если он последний русский интеллигент, то что же тогда оно такое? Вот эта самая интеллигентность, не социальная прослойка, а душевное состояние. Что для вас важно во всем этом? Какая мысль осталась в ваших душах о Вячеслава Васильевича и от Вячеслава Васильевича о том, что это за мысль и что же такое подлинная интеллигентность нашего народа, которую, в общем-то, он действительно всю жизнь играл. Вот об этом сегодня наш разговор в прямом эфире. И как никогда я жду ваших звонков, потому что звонки эти – это ваша память. Память, уважение и любовь о великом учителе. Ведь именно великими учителями являлись для нас наши любимые актеры в кино. Во всяком случае, над кроватью моей мамы, наверное, всю мою юность висела открытка из легендарной когда-то серии актеры советского кино. На ней был изображен мужчина с античным тонким лицом. И я эту открытку, она там висела не единственная. Но вот эту открытку я почему-то всегда априори уважал. И это лицо с вдумчивыми, слегка печальными глазами было для меня, и я уверен, что не только для меня, неким символом честности и порядочности. Оно было таким символом для нескольких поколений советских людей. Вот таким, глядя на портрет Тихонова, думал я тогда, должен быть хороший человек. А каким должен быть хороший человек или интеллигентный человек? Вот об этом сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. Ну, а что касается музыки, мы ведь говорили с вами в нашей программе о 17 мгновениях весны и о фильме «Доживем до понедельника». Давайте попробуем вспомнить мелодии и песни о других фильмах, о тех, о которых мы еще не успели поговорить. От людей на деревне не спрятаться. Нет секрета в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься в стороне от придирчивых глаз. Не бойся, тебя не обидим мы. Не пугайся, земляк, земляка. Здесь держать можно двери открытыми, что надежнее любого замка. Полями, садами, за пасекой не уйти от придирчивых глаз. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас. Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох, и трудно в деревне у нас. Между прочим, Матвей Морозов, песню, которую вы слышали в фильме «Дело было в Пенькова», образ отнюдь неоднозначный и, в общем, совсем не сразу принятый и публикой, и уж тем более критиками того времени. То же самое, между прочим, было и с ролью Андрея Болконского. Даже режиссеру фильма Сергею Бондарчуку это слишком интеллигентное исполнение мягко выражаясь, не сразу понравилось. Поэтому все, в общем, было вовсе не так гладко, как кажется нам сейчас и отсюда. В общем, образ этого внутреннего интеллигента мы приняли далеко не сразу. Внешность благородного красавца выделила этого сына механика по ткацким станкам и воспитательницы детского сада из Павловского посада в Подмосковье. Но, будучи очень красивым человеком, он никогда не гордился своей красотой. Наоборот, старался ее прятать. И вот этот удивительный эффект был, когда человек прятал, пытался брать внутрь свою красоту, она вдруг высвечивала каким-то необыкновенным светом внутренний мир его героя. Но это, увы, вовсе не состояние и не манера актерской игры, которая свойственна нашему времени. Здравствуйте, Марина Исхаковна. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Я хотела, ну, сказать слова благодарности вообще-то миру за то, что был такой актер. Я, может быть, и учителем стала как раз только лишь потому, что я увидела учителя Мельникова. И не вы одна, я думаю, Марина. Да, наверное. Вот, по крайней мере, я знаю, что мама моя... Посмотрите, извините, я вас перебью. Наверное, вот это великое счастье и абсолютная необходимость. Потому что если люди приходили в школу, потому что они видели учителя Мельникова, они приходили в школу какими? Какими? Но они приходили, в общем-то, людьми, уверенными в себе, и зная, что школа поможет. Да, мне кажется... И не унизят никогда в школе, в отличие от нынешнего дня? Да, мне кажется, что... Главное это не в этом, поскольку... Ну, почему не в этом? Да, порядочность там... всегда ценилась интеллигентами. Потому что там есть некая главная мысль в фильме. И мне кажется, что люди, которые... Ну, мне так кажется. Я, возможно, не прав. Я же не приходил в школу. Я приходил в больницу. Немногим лучше. Я хочу сказать, что в фильме есть главная мысль. Явная, не тайная, явная. Это мысль о понимании. И люди, которые приходили в школу вслед за Мельниковым, старались приходить в нее... понимающими, понимающими учеников, понимающими своих коллег. И эта внутренняя задача, она обуславливала, ну, хотя бы то, что учитель не демонстрировал свою власть, а пытался чему-то учить. Учить есть такое благородное, ныне забытое слово. Ну, в общем-то, оно не забытое, это слово, у настоящих учителей, которые до сих пор работают. Страшно узок круг этих революционеров, и страшно далеки они от народа. Страшно узок, но ведь они же есть. Мы же не вымерли еще, мы пока работаем. Спасибо вам большое, Марина Исхаковна. Я просто хотел обратить ваше внимание, дорогие радиослушатели, на то, насколько это важно. Вот это учительство актера. Ведь благодаря его, Андрею Болконскому, у нас сложилось совсем другое. Не то, которое нам внушали представление о русском дворянстве. Ты был такой альтернативный дворянин на нашем экране. И вообще, это, видимо, слово «понимающий», одно из самых важных слов, которое, собственно, и образует, и является... этимологическим корнем слова «интеллигенция» или «интеллигентность». Хотя слово это греческое, но, в общем, само слово «интеллигенция» вошло в иностранные словари с пометкой «русское», русского происхождения. И поэтому, мне кажется, так невероятно важно понять, что же мы имеем в виду, когда говорим про Тихонова, интеллигент. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. И мне кажется, что мне повезло. Я была в командировке в Москве и ехала в метро. И сидела сначала, думала о чем-то своем, потом поднимаю голову, и вдруг передо мной, как, знаете, вот крупный план на экране, лицо Тихонова напротив меня. И вы знаете, что я вот ехала и мечтала, думала, я поеду куда угодно, только чтобы подольше вот, ну, побыть рядом вот с этим человеком, наглядеться на него не в кино, не в ролях, а именно в жизни. Понять его, постараться, что он за человек. Он же ведь не только актер, он человек. И вот все его душевные качества, он так, видимо, что-то очень... Я не слышала разговора. Но что-то такое очень, разговор, видимо, очень трогал его. И он жестикулировал, у него жесты такие, ну, знаете, вот такие именно красивые. Вы правильно говорите, он был, конечно, очень красив и красив именно интеллигентной красотой, душевной, внутренней. Что это такое? Внутренняя красота? Я считаю, что это прежде всего доброта, гуманность, порядочность. Спасибо. Спасибо, Ольга Владимировна. Здравствуйте, Валентина Гавриловна. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я хочу сказать, что Тихонов, понимаете, первое кино я смотрела, «Дело в Пенькове». Он там был простой деревенский мальчишка. Он так играл отлично. Когда и потом, вот сейчас, пройдя все его роли, «Доживем до понедельника», как, у него, как он менялся. У него не только доброта, он талантливый. У него из всех артистов один сейчас в памяти. У меня в глазах сейчас «Дело в Пенькове», простой деревенский, как сыграл. И вдруг такой интеллигентный «Доживем до понедельника». А в 17 мгновений это вообще необыкновенный человек. Его нельзя забыть. Сразу меняется лицо. То, что добрый, конечно, но талант такой, я еще больше не могу назвать другого артиста, как Тихонова. Добрый, добрый стандарт. Находишься не в кино, а реально смотришь, как будто это вот жизнь настоящая. Вот так умел он передать. И слезы там есть, и улыбки есть, и все есть. Он все это умел. И таких артистов вот побольше. А сейчас смотришь фильмы, и неинтересно, и так они то бегают, и все, никакой интриги нет, ни жалости, ни слез. Так не поймешь чего. Так что Тихонов из всех твоих артистов, мне уже много лет, под 80, но в моей памяти только Тихонов. Спасибо. Отличный большое. Артист. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Гавриловна. Да. Он, наверное, показал миру совершенно иную актерскую игру. Или мир не заметил, судя по тому, что мы как-то не можем этого сформулировать. Там взгляд и молчание в этой игре имели гораздо большее значение, чем слова и жесты. Я думаю, что Валентина Гавриловна права одним. Я не знаю другого актера, кому это, вот эта возможность молча, без особой мимики, за счет чувства, одними глазами, безумно сдержанными жестами, передать так много. Вообще, сдержанность – это, видимо, одна из черт вот той самой интеллигентности, о которой мы столько говорим. Понимание, по крайней мере, понимание как желание, как вектор, как желание понять происходящее и только потом говорить, махать руками, совершать какие-то действия. а в беседе в любой. Даже в беседе с Мюллером, группенфюрером СС, ограничиться крайне щадящими собеседника фразами. Понимание и сдержанность. Умение владеть собой. Правда, это умение владеть собой, вообще говоря, важно невероятно, потому что, конечно, сегодня невозможно представить себе ни русское искусство, ни фольклор без имени Штирлица. Он ведь многоликий, уж как минимум двуликий Янус. Недаром песня-то о 17 мгновениях весны. Он перевоплощается из полковника Исаева в штандартенфюрера, играя своими масками. Ведя придуманную двойную игру, то есть играя одновременно полковника Исаева и штандартенфюрера Штирлица, он довел образ разведчика именно за счет этой сдержанности и внутренней силы буквально до чего-то абсолютного. А Леонид Ильич Брежнев пытался разыскать разведчика Исаева и наградить его званием Героя Советского Союза. Не нашел. И поэтому награду отдали Вячеславу Васильевичу Тихонову. Ну, правда, это же подлинная история. Имя это само стало нарицательным. Однако вот почему такая страсть к этой роли, к этому образу полковника Исаева, мы, по-моему, однажды так и не договорили. Здравствуйте, Ася. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мы вас слушаем. Я вот, в чем заключается, у вас там вопрос стоит, интеллигентность Вячеслава Тихонова. Ну, как-то вот поставлен он таким образом, что он очень объемный, но я постараюсь, как я понимаю, именно тихоновская вот эта интеллигентность. Я могу сказать, вот читая... Ася, не сердитесь, я на секунду вас перебью. Я еще раз хочу подчеркнуть, дело не в тихоновской интеллигенции, интеллигентности, и не в русской. А дело в том, что фактически актер Вячеслав Тихонов стал для нескольких поколений учителем того, что такое русская, советская, наша интеллигентность. И мне кажется, что какие-то вот эти основные мысли необыкновенно важно для себя уметь сформулировать, потому что актер Вячеслав Тихонов — это мы. У него, кстати говоря, слово, обратите внимание на метафору «слава», было выколото на руке. Это и имя, и судьба. Он был уличный мальчишка, понимаете? Уличный мальчишка из Павловского посада. И наколка была знаком улицы. И, может быть, поэтому он был наш. Потому что вот этот уличный мальчишка стал образом, внутренним образом. Он теперь уже с этих фотографий, висящих на кроватях, над кроватями из нашей жизни не уйдет никуда. Внутренним образом интеллигентности. Что в ней самое главное-то? Вот я могу сказать, читая Толстого, вот Андрей Болконский воспринимается в книге. Персонаж на самом деле, безусловно, он положительный, яркий, но вот какое-то высокомерие, которое вот отталкивает его, как бы любимый герой Толстого, но вот это высокомерие, а когда смотришь фильм, вот в исполнении Вячеслава Тихонова, вот почему-то ему удается показать, что стоит за этим высокомерием, как будто этого высокомерия и нету, что это вот на самом деле высшая человеческая порядочность, и то, что вот та маленькая деталька, которая вот как бы смущает в самом Болконском при чтении, это как-то улетучивается. Я думаю, это исключительно его Тихонова умение, а вот в чем заключается секрет интеллигентности, как это у него, почему это у него так хорошо получается сообщить нам, читать, зрителям, вообще публике. Мне кажется, он был, ну, все говорили о том, что он человек и красивейший, и облик, и талант, и все это все. Ну, повторяться не буду. Дело в том, что мне кажется, что дело-то в том, что в нем все это было от Бога, в нем это было настолько заложено, что Вячеславу Тихонову не надо было учиться всему этому. Мне кажется, он себя играл. Он настолько такой глубины и утонченности был человек, что ему особого труда не составляло играть интеллигентного, быть интеллигентным. Он по сути был такой. А мне что кажется, такое, что его. Такое эта суть? Мне кажется, это доброта и чистота. Вот когда человек... Ну какая живет... же доброта, в общем, в неком высшем смысле этого слова, в полковнике Исаеве, играющем штандартенфюрера СС в этой двойной роли? Или, ну разве она только доброта? Тут, наверное, вот его правота перед своей совестью, когда человек знает, что делать, и знает, как поступить. У него вот нету такого вот там в этом фильме, чтобы он был не в ладу со своей совестью. У него душа и совесть, вот ум, они как-то вот в удивительной гармонии, они как-то сосуществуют. И его покой, который исходит от него в таких вот тяжелых, напряженных ситуациях, это покоряет. И тут не доброта, вот, да, вы правильно подчеркнули. Тут, скорее всего, какая-то сила характера, воля сильная. Спасибо большое. Спасибо, Ась. Вы, наверное, сказали что-то самое главное. Воля. Воля – это тоже понятие... Мне кажется, иногда бывающее глубоко вторичным, мы не очень понимаем, что это такое. Воля – это наличие некой внутренней причины, заставляющей человека преобразить свои мечты, планы, мысли в действия. И вот, наверное, что-то такое гораздо более точное есть в слове «совесть». Потому что совесть – это слушание своего внутреннего голоса. В этом, наверное, суть русской интеллигентности по Вячеславу Тихонову. Он играл героев, которые слушают свою совесть, прислушиваются к ней внутри. И независимо от внешних обстоятельств, которые им приходится играть, они верны своей главной задаче. А вот главной задачей актера Вячеслава Тихонова, как мне кажется, было сказать нам, своему народу, а на что же еще может быть направлена воля или актерская игра воистину интеллигентная. Ведь сам создатель, как он утверждал, термина, русский писатель Петр Бабарыкин, который себя объявил переоткрывателем понятия, в 1870 году в романе «Солидные добродетели» утверждал, что русская интеллигенция должна устремляться в народ и в этом находить свое призвание и нравственное оправдание. Мне кажется, что русский интеллигент Вячеслав Тихонов все время пытался сказать: люди, больше думайте о своей совести, вообще учитесь задумываться, чувствовать и задумываться, делайте паузу между словом и поступком, пытайтесь понять, чего вы хотите добиться на самом деле. Вы хотите вырастить из своих учеников знающих людей или просто людей? Впрочем, ну что ж, давайте продолжим этот разговор после голоса самого Вячеслава Васильевича. слова. Ну, спой. Спотела. Ну, правда, капитан. Ну, спойте что-нибудь хорошенькое. Спойте, Вячеслав Павлович. Сердце молчит в снежной ночи. Поиск опасный, уходит разведка. С песней в пути легче идти, только разведка в пути не поет. Ты уж прости, где-то сквозь снег песни и смех, здесь лишь гудит новогодняя вьюга. В мирном краю тех, кто в бою, и тихо пропой про себя песню мою. Вспомни и тихо пропой про себя песню. Насколько чудовищно мнилось до революции назвать интеллигентом священника, настолько естественно теперь зовется интеллигентом партийный агитатор и политрук. Так никогда не получив четкого определения интеллигенции, мы как будто и перестали нуждаться в нем. Под этим словом понимается в нашей стране теперь весь образованный слой. Все, кто получил образование выше 7 классов школы. По словарю Даля, образовать в отличие от просвещать означает придать только наружный лоск. Хотя и этот лоск у нас довольно третьего качества. В духе русского языка и верно по смыслу будет. Сей образованный слой, все, что самозванно или опрометчиво зовется сейчас интеллигенцией, называть образованщиной. Это не я, конечно. Это цитата из Александра Исаевича Солженицына. У него была такая статья «Образованщина» она называлась. И она про Тихонова, поскольку его внутренней задачей было не развлекать, а просвещать. Делать так, чтобы мы думали, чтобы учились чувствовать, что же для нас главное. Деньги заработать или страну спасти, образовывать ученика или его просвещать. Ну, думайте же вы, думайте все время. Звучит и читается в его ролях. Так, во всяком случае, это кажется мне. Хотя сейчас не время. Одна из самых последних, правда, ролей Вячеслава Тихонова. Небольшая роль в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен». Помните, он снялся там. Задумайтесь над метафорой. Он снялся там в роли человека с добрым лицом, который лежит в психушке, но по-прежнему думает, что он Господь Бог. Здравствуйте, Наталья. Алло. Северодвинск есть у нас на проводе? Алло, доброй ночи. Здравствуйте. Алло. Да-да. Меня слышно? Слышно, слышно. Говорите, Наташа. Здесь я я могу сказать на полном основании, что это великая утрата. Да, мы ощущаем великую утрату, прощаясь со многими людьми. Но здесь мы с полным основанием можем сказать Вячеславе Тишину, что мы потеряли родного человека. Почему он пробуждает такие чувства? Он вошел, хочется сказать, спустился. Но это неверно. Он вошел в нашу жизнь, неся людям, царя людям, самые лучшие человеческие. И в чем его талант как актера? Потому что он пробуждает желание не только эти качества пробуждать в себе, но тоже отдавать их людям. И вот здесь вот, мне кажется, еще второй его великой ценности сказать, немного отойдя в сторону, вот через то, что вы говорили. Вы говорили о том, что... Ну, я немного скажу об искусстве. История искусства, это в основном, она заключается в том, чтобы... Это история человеческих переживаний. И самые глубокие, самые сильные человеческие переживания, самые верные, они в любом виде искусства проявляют себя. И даже в таких видах искусства, удивительное, которое, ну, я считаю, что ни один вид искусства, ни один не предназначен для развлечения. Даже если мы возьмем оперету, даже если мы возьмем цирк, эти виды искусства, они несут людям жизнерадостность и жизнеутверждение, если к ним человек относится с полной отдачей и серьезностью, а цирк еще несет чистоту. И я хочу сказать, что Вячеслав Тихонов, но сейчас искусство извращено, и многие люди извращают его, стараются сделать развлекательными видами. Их просто нет. А этот человек, Вячеслав Тихонов, который не идет на компромисс, и он никогда не шел, он всегда любой вид искусства, даже если люди его окружали, не достаточно способны нести глубину, он всегда нес самое лучшее, да. И он никогда ни за какие деньги, ни за какие ковришки он не понесет ради каких-то других целей, кроме великих и глубоких. И одновременно оставляя для нас, для людей, чувство поддержки родного, доброго человека. Поэтому утрата велика. Спасибо большое, Наталья. И спасибо вам, конечно, за то, что я хоть чувствую, что вы слушаете передачу. Потому что, ну, собственно, вот об этом я и говорю. Ведь одно из посланий великого актера Вячеслава Тихонова — это послание о том, что никакая жизнь тракториста, разведчика, дворянина не может быть бессмысленной. Она несет в себе внутреннюю задачу, о которой надо думать. И такое искусство, даже если сам фильм задуман как развлечение, никогда развлечением быть не может, потому что пусть даже неосознанно, пусть даже на уровне образов, оно каким-то образом умудряется затрагивать совесть человеческую. Оно все время толкает и говорит: ты тоже должен иметь большую задачу. Ты не можешь жить просто так. И мы начинаем играть в учителей или в разведчиков. Здравствуйте, Василий. Василий Масло беспокоит из Москвы, живу рядом с платформой «Лось». Вы знаете, на мой взгляд, Тихонов был, конечно, интеллигентнейшим человеком. И я это считаю потому, что если взять определение интеллигентности нашего знаменитого филолога Лихачева, который, к сожалению, ушел от нас, он очень просто определил. Интеллигентность, это об этом, кстати, уже говорили, это способность к пониманию, восприятию, это терпимое отношение к миру. Еще он сказал, интеллигентность не только должна быть в знаниях, а в способности к пониманию другого. А дальше вообще он формулу сказал. Интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго, не только физически, но и... Я думаю, лучше сказать просто невозможно. И на мой взгляд, его роль учителя истории, кстати, которого «Медведку» снимал, насколько я знаю, в школе. Вот это наивысшее проявление, на взгляд, интеллигентности. То, как он рассказал про лейтенанта Шмидта, и потом добавил Старыгину, что всего 5 строчек, и сказал, читайте, и письма, и переписку, все написано, и читали и далее. Вот это и есть, на мой взгляд, наивысшее проявление. Спасибо большое, Василий. Спасибо. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему, за память Тихонова. Вы знаете, для меня он всегда был аристократом. Аристократизм духа, аристократизм души, поступков. Вы знаете, вот он был с внутренним нравственным стержнем. Он, кстати сказать, ничему не учил. Он стал всегда, сам стремился стать лучше, быть лучше. Вот он вписался, посмотрите, аристократ Андрей Болконский, аристократ Штирлиц, даже тракторист, когда его была первая роль, он уже внутренне был аристократичен. Он не вписывался в эту среду, и он до нее не опускался. И посмотрите, он, наоборот, ведь... подтягивал эту среду до себя и говорил, стань лучше. Елена, это же уличный аристократ, правда? Это аристократ вовсе не из аристократической семьи. Аристократия – плод совести, мысли и чувства. Та аристократия духа, о которой говорите вы. Да, Елен? Да, я говорю о внутреннем нравственном стержне. И он как раз, когда рассказывал, как он работал над ролью Болконского, он сказал, что он настолько погрузился в этот материал, что он даже в какой-то момент испугался, что он не сможет это вот отобразить. Ну, однако ему это удалось, и он это сохранял в себе всю жизнь. И слава Богу. Спасибо большое. Спасибо, Елена. Останется только сказать, ну уж извините, словами Мюллера. А вы, Штирлиц, или Шленберга, Шленберга, по-моему, а вы, Штирлиц, пожалуйста, останьтесь. Останьтесь с нами, Вячеслав Васильевич. Ну, пожалуйста, давайте мы научимся что-то понимать, и будем этому учиться и дальше в программе «Серебряные нити». И поэтому в ближайший понедельник давайте поговорим о том, что же такое судьба, как ее понимают у нас в стране. Спасибо всем большое за память. Спокойной ночи. Скажи-ка ты, кукушка, птица серая моя, сколько годочков проживу на свете я? То замолкнет вдруг кукушка, то начнет щипать огород. Значит, видно, рановато мне от пули умирать. Значит, видно, рановато мне от пули умирать.